Параграф 14. Национальная революция 1925-1927 годов в Китае. Вспомните, каковы итоги китайской революции 1911-1913 годов. Учебник «Новой истории», параграф 29, страница 176. Предпосылки китайской революции. К середине 20-х годов Китай оставался полуколониальной и полуфеодальной страной. В промышленности господствовал иностранный капитал. В сельском хозяйстве сохранилась помещичья система землевладения. Дальнейшее развитие производительных сил вступило в непримиримое противоречие с существовавшими в стране порядками. В политической жизни китайский народ был лишен самых элементарных прав. Империалистические государства после Вашингтонской конференции продолжали проводить политику раздела Китая на сферы влияния. В крупных городах, таких как Шанхай и другие, оставались концессии и международные сеттельменты, управляемые по европейским законам. В Китае сохранялся принцип экстерриториальности, то есть неподсудности иностранных граждан китайским законам. Опорой империалистов были феодально-милитаристские клики, захватившие власть в различных частях страны. Между милитаристами шли беспрерывные междоусобные войны. На борьбу против иностранных империалистов и китайских феодально-милитаристских сил поднимались широкие слои китайского народа. Революционное движение приобретало общенародный, антиимпериалистический характер. Китайский народ в своей борьбе опирался на огромную помощь СССР и Коминтерна, на интернациональную поддержку всех прогрессивных сил мира. Социальная база китайской революции была неоднородной. Рабочий класс, составлявший менее 1% населения, не прошел еще школы классовой борьбы и не смог возглавить национальную революцию. Руководителем китайской революции выступала национальная буржуазия, которая выдвинула из своей среды влиятельных политических лидеров и увлекла массы патриотической программы. Но национальная буржуазия по своей социальной природе двойственна. Как только трудящиеся начинают выдвигать свои требования, она ищет компромисса с империалистами и феодалами. Абсолютное большинство населения страны составляло крестьянство. Это вело к особой силе и устойчивости самых глубоких из мелкобуржуазных предрассудков, именно предрассудков национального эгоизма, национальной ограниченности. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 41, страница 168. Примечание редакции. Образование антиимпериалистического фронта. Под влиянием ленинских идей и Октябрьской революции содержание трех народных принципов Сунь Ятсена изменилось. Национализм рассматривался теперь как борьба Гоминдана, опирающиеся на широкие народные массы не только против иностранных империалистов, но и против их ставленников в самом Китае. Под демократизмом теперь понималось предоставление прав и свобод тем общественным силам, которые вели борьбу против империализма и его агентуры в стране. Принцип народного благоденствия предусматривал национализацию иностранного капитала и передачу земли тем, кто на ней трудится. Эта программа революционного демократа Сунь Ятсена стала основой создания единого антиимпериалистического фронта. Коминтерн рекомендовал китайским коммунистам работать внутри Гоминдана. После вступления коммунистов в Гоминдан, при сохранении их идейной и организационной самостоятельности, последний стал превращаться в массовую национальную партию блока антиимпериалистических сил, рабочих, крестьян, мелкой и средней, а также части крупной буржуазии. Провинция Гуандун, где находилось правительство Сунь Ятсена, стала первой базой китайской революции.